Глава восьмая. Герда наблюдала за происходящим откуда-то с потолка. Она смотрела сверху и сбоку на любовников, лежавших на кровати. Лоб и грудь мужчины покрывала испарина. Капли пота виднелись и на животе у женщины. Они только-только закончили. А Герда поняла, что это не сон. Сны не бывают такими четкими. Графиня Демидова имела дело с видением. Брюнетка, именно так Герда решила для себя называть женщину, закурила прямо в постели. Графиня Демидова сморщила носик, девушка почувствовала терпкий и крепкий запах дорогого табака. Мужчина лежал, не двигаясь, шаря бесцельно глазами по потолку и о чем-то думал. Брюнетка внимательно посмотрела на лицо немолодого мужчины. «Почему мы раньше не занимались этим?» — спросила она с насмешкой и какой-то непонятной иронией. «У тебя есть муж, а у меня жена», — ответил мужчина. Казалось, он нисколько не обеспокоен адюльтером и его последствиями. «А что изменилось сейчас?» Брюнетка закинула ножку на пах мужчины. «Не знаю», — ответил он, но в голосе читалось некое беспокойство. Женщина отвернулась и сильно затянулась сигаретой. Ее лицо на миг заволокла дымная пелена. «Я же тебе нравлюсь», — вдруг сказала она. «Когда мы еще были подростками, ты смотрел на меня, а я тебе отвечала многообещающими взглядами. Почему не подошел ко мне тогда? Побоялся?» Мужчина усмехнулся. «Дело было в твоем брате. Он зажал меня в коридоре, а затем пообещал, что вызовет на дуэль и обязательно убьет». Тихо и беззлобно ответил мужчина. «А еще он сказал, что ты уже обещана другому». «И ты поверил?» — с грустью спросила брюнетка. «Да». Не пытаясь хоть как-то схитрить, ответил мужчина. «А потом отец отправил меня в военную академию, и когда я вернулся, то мне тоже подобрали пару». Они замолчали. Герда же изучала мужчину. Правильные черты лица, седая, аккуратно подстриженная бородка, подтянутое тело, несмотря на возраст. «Сколько нам тогда было?» — вновь продолжила брюнетка. «Мне кажется, исполнилось 16». «Я был постарше», — мужчина обаятельно ухмыльнулся. «Когда впервые увидел тебя, мне стукнуло 19». Герда забеспокоилась. Возраст никак не бился. Женщина выглядела не старше 25, а мужчина лет на 60. Брюнетка затушила сигарету и уткнулась лицом в плечо мужчины, положила ладонь на грудь. «Что было бы, если бы мы тогда поженились?» «Мы этого уже никогда не узнаем», — с нескрываемой грустью ответил мужчина. «Знаешь, ты был моей первой любовью». Женщина тихонько рассмеялась и поцеловала любовника в плечо. «Я все время о тебе думала и ужасно злилась на то, что ты такой дурак. Но если бы ты ко мне подошел, я бы согласилась на все, буквально на все. Я тебя так любила». Мужчина положил руку на бедро любовницы, но ничего не ответил. Все его мысли крутились вокруг графа Демидова. А брюнетка, не удовлетворившись таким ответом, настойчиво продолжила. «Так и будешь молчать?» Мужчина покосился на любовницу. «Извини, опять этот сопляк», — уклончиво ответил он. «Какой сопляк?» — забеспокоилась брюнетка. «Граф Демидов». Мужчина, аккуратно стараясь не уронить пепел на постель, перехватил сигарету у любовницы и затянулся. «Так, стоп! Ты затеял очередную авантюру?» — возмутилась женщина. «И этот граф опять в ней замешан?» «Да». Немного помедлив, неохотно, с ноткой вины в голосе, ответил мужчина и вновь затянулся сигаретой. «У меня не было выбора. Я должен был ввязаться в это предприятие. — Какое еще предприятие? — закипела брюнетка. — Давай не будем о делах в постели, — попросил мужчина. — Хотя бы потому, что здесь нет сфер тишины. — Ты прав, — с неохотой призналась женщина. — Но этот вопрос стоит обсудить. Не сейчас, но это нужно сделать. Женщина потеряла интерес к любовнику и начала одеваться. Герду потянула обратно, и она проснулась в своей постели. «Клемент! Клемент!» Благоверная тормошила меня за плечо. Я с неохотой разлепил глаза и уставился на Герду. «Что случилось? Всемирный потоп или второе пришествие?» Сонным голосом поинтересовался я. «Я их видела! Их лица, мужчина и женщина, они занимались... Впрочем, неважно! Я видела их лица, Клемент! Тех, кто затеял убить тебя и остальных инквизиторов по возвращению с Арктиды!» Супруга казалась возбужденной и обеспокоенной. «Что значит «видела их лица»?» Я начал приходить в себя, но по-прежнему до конца не понимал, что хочет поведать мне любимая. «Они опять что-то замыслили!» Глаза супруги напоминали два огромных блюдца. «Ты запомнила их имена?» «Нет, они не называли имен. Но я запомнила лица. А еще одну странность». «Какую странность?» — напрягся я, приходя в себя после сна. «Это точно было видение, а не сон?» «Точно!» — обиженно возмутилась супруга. «Думаешь, я не смогу отличить одно от другого?» «Ладно, что ты видела? Какую странность?» «Женщина-брюнетка. Она оказалась моложе мужчины лет на 30 или даже 35», — задумчиво протянула Герда. «Ну, это как раз не такая уж и странность». Я слегка ухмыльнулся. «Да нет, ты не понял!» — возмутилась супруга. «Они говорили, и из разговора следовало, что они почти ровесники. Они сняли комнату, кажется, в отеле, а когда разоткровенничались, то оказалось, что они были влюблены в молодости. И тогда разница в возрасте составляла всего пару лет». «Вот как?» Я нахмурился. Причин сомневаться в словах Герды у меня не было. «Что-то еще ты запомнила?» «Женщина курила дорогой табак. Мужчина был с ухоженной седой бородкой, как в последних преступлениях с демонами. Все, как ты и рассказывал». «А вот это было уже кое-что». «И еще они говорили про сферы тишины, что следует обсуждать такие вопросы только под их защитой. Даже предсказатели не могут пробиться сквозь них. А у меня уже было похожее видение, когда я ничего не могла разобрать. Это значит...» Я задумчиво закончил фразу за Герду. «Что мы все это время имеем дело с одними и теми же людьми?» «Да! Ну и кто красавица? Кто умница-разумница? Конечно, я!» Радостно подвела итог разговора супруга. Герда светилась от восторга, что помогла мне в расследовании. «Ты у меня лучше всех!» — похвалил я благоверную и чмокнул в щеку, отчего супруга просияла еще больше. Я уже встал и начал одеваться. «Куда ты собрался?» — озадаченно спросила Герда. «К Сойкину, в управление. Нужно рассказать о твоем видении», — ответил я, уже выходя из спальни. Как оказалось, меня ждали. Причем не как всегда в мониторной, а в кабинете старца Димитрия. Да, епископу Валаама пришлось задержаться надолго в столице, и он успел обзавестись кабинетом. А пророки предсказали, что я сам явлюсь с вероятностью 96%. Я постучал и почти сразу вошел. В просторном и светлом кабинете во всю стену расположились три окна в рост человека. Центр занимал длинный дубовый стол, от которого так и несло казенщиной и официозом. В дальнем углу поблескивали позолоты иконы, неярко горели свечи, а между ними тихонечко испускала белый дым кадильница. Нехитрое приспособление было выполнено в виде башни, увенчанной золотым куполом с таким же золотым крестом. Я же ощутил запах ладана и еще каких-то благовоний. — Проходите, Климент Аристархович, присаживайтесь. Начал разговор епископ, сидевший спиной к иконам и лицом ко мне. Видеть епископа в дорогом кожаном кресле было несколько необычно. «Вы, граф, если верить нашим предсказателям, опоздали?» На лице старца просияла довольная ухмылка. «Ну, мы же оказались правы», — сделал жалкую попытку оправдаться Сергей Карпов. «Демидов пришел без всяких звонков и каких-либо действий с нашей стороны», — подтвердил Умеров и с напряжением уставился на епископа. — А если бы не стали проверять, а сразу позвонили, то граф явился бы в мой кабинет на 20 минут раньше. Не стал спускать на тормозах неточность предсказания епископ. — Так что спор выиграл я. А значит, вы мне будете предсказывать погоду на Новый год и Рождество. — До праздников еще 4 месяца. Да и предсказывать погоду — дело неблагодарное, — буркнул Карпов. — И не факт, что... — Марат с мольбой посмотрел на меня. — Граф прибыл бы раньше. Я утвердительно кивнул и подтвердил слова пророка. — Это правда. Если бы я проснулся раньше, то с высокой долей вероятности не встретился бы с женой. А тогда мы с вами не получили бы ценную информацию. А это значит, что встреча оказалась бы не такой плодотворной, и нам пришлось бы собираться еще раз. По итогу мы бы потеряли больше времени, — сделал вывод из сказанного Сергей Карпов. — Ладно, — тяжело выдохнув, согласился Дмитрий. — В этот раз соглашусь на ничью. Лица пророков вытянулись. Старец расхохотался и почти сразу закашлялся. Дмитрий согнулся и долго кашлял в кулак. «Видишь, Климент Аристархович, плохой я совсем», — вновь заговорил епископ Валаама. «Замена мне нужна, а выбирать не из кого. Да, мы пичкаем твоими жемчужинами сироток, и за это отдельная благодарность. Но это когда они вырастут и всему научатся. Не доживу я до этого». Дмитрий пристально смотрел на меня. «Отчего мне стало неуютно? А когда я понял, что старец хочет, чтобы я заменил его в каком-то смысле, то чуть не поперхнулся от возмущения. При всем уважении, ваше преподобие, я не знаю, на какую должность вы меня хотите определить, но я должен отказаться». «Ты, Климент, кончай преподобиями кидаться. Мы чай не один фунт соли с тобой съели. И император к тебе благоволит. Да и сам ты не дурак. Многое знаешь. Объяснять, считай, ничего и не нужно. Подходишь, граф, по всем статьям. И не перечь. Да и я, может, еще побрыкаться чуток смогу. А император тебе, глядишь, княжение устроит за былые заслуги, да за грядущие». Я обвел взглядом всех присутствующих. «Вы меня извините, Дмитрий, но у меня жена, сын, имение с усадьбой и персиковым садом, полигон. А еще монгольские дети, которых следует обучить русскому языку. Дел своих хватает». Я состроил страдальческую мину и откровенно соврал. «Государева служба, да еще в инквизиции, не мое». «Ишь ты как!» Складно говорить научился. Епископ лукаво прищурился. «Ладно, всему свое время. Раз так говоришь, что недозрел, значит». Я облегченно выдохнул. «Не хватало мне еще при императоре без дела сидеть», — заговорил Сойкин. «Климент, о какой информации ты говорил?» «Да, Герда увидела нашего артиста с бородкой. Он спал с какой-то молоденькой дамочкой. Вот только из разговора моя супруга сделала вывод, что они ровесники. А если судить по внешности, то разница в возрасте была 30 лет. Думаете, наш бородач подарил женщине проклятый артефакт? Она вернула себе молодость, и теперь они занятно припроводят вместе время?» — высказал предположение Карпов. «Нет», — покачал головой Умеров. «Наши датчики бы уловили возмущение полей, а мы бы увидели это в предсказании. Здесь что-то другое». «Есть такие артефакты, я слышал. Можно вернуть юность тела. Хотя, вернее, будет сказать не юность, а внешность». Епископ нахмурился. «Считаете, что эта дамочка использует омолаживающий артефакт?» Теперь спросил Сойкин. «Думаю, так и есть». Епископ откинулся в кожаном кресле. «Женщины всегда уделяют много внимания своей внешности и красоте. Некоторые просто одержимы ею. Немногие, но они есть». «Значит, нам следует искать женщину», — краснея от смущения, предложил Карпов. «Не просто женщину, а шикарную брюнетку с манерами аристократки и постоянно курящую дорогой табак», — поправил я пророка. «Ну, раз твоя женушка-красавица почти раскрыла дело, то и мне скрывать ценную информацию не с руки». Епископ подобрался и встал. «Наши оперативники вместе с военными вышли на след оборотней в армии. Нашли утечку подавителей магии и проследили, к кому ведут нити заговора. Кое-кого уже схватили и по-тихому допрашивают. Родственникам сообщили, что задержанные в длительных командировках. А следы ведут к самым знатным и влиятельным родам Москвы. Фамилии я пока назвать не могу. Уверен, вы сами все скоро узнаете». Дмитрий обвел всех присутствующих внимательным взглядом и добавил. «Могу сказать лишь одно. По нашим данным, эти личности, они причастны и к призыву Ксагара, и к нападению на Сильвию Валентайн, и к нынешнему кризису с составным арканом». «Да мы с Гердой пришли к аналогичному выводу», — задумчиво протянул я. «А может, следует взять этих аристократов, а уже потом искать доказательства?» — предложил Карпов. «Сережа, ты сегодня слишком разговорчив. Если мы схватим представителей влиятельнейших родов империи без доказательств, то поднимется такой плач Ярославны, что слышно будет за океаном». Епископ стер пот со лба. «Здесь нужны железные улики. Только тогда мы сможем себе позволить такое. И то не факт». Все лежало на поверхности. Императоры Александра IV пытались сместить его же окружение. А причина была банальна. Если государь или его сын не смогут продолжить правление, то на престол смогут претендовать следующие в списке на престолонаследие. Вот среди первых из этого, безусловно, длинного списка и следовало искать... А еще старец Дмитрий определенно прав. Хоть монархия и называется абсолютной, но на деле свита делает короля. Император может многое, но далеко не все. «Меня беспокоит еще один вопрос», — начал было я и посмотрел на епископа. Дмитрий кивнул, разрешая говорить. «Мой слуга Нахай, он уехал в Великую Монголию, по семейным делам». Я обвел всех присутствующих взглядом. «И на первый взгляд в этом нет ничего такого, но мне это показалось странным. Во-первых, смерть его родственницы совпала со смертью матери великого хана Монголии. Но само по себе это могло ничего не значить, если бы не возраст этих женщин. Он оказался одинаковым. Во-вторых, мне показалось, что слуга не собирается возвращаться и поэтому взял с собой сына. Ну а в-третьих, несмотря на то, что слуга не обладал сильными способностями к Бахиру, он смог продемонстрировать так называемую технику Камантоку. А насколько я понял, эта техника появляется в древних родах, которые не прерывались более 700 лет. Пророки начали шептаться между собой. Сойкин неотрывно смотрел на епископа. Ну, а старец Дмитрий сидел с каменным лицом. «Камантоку!» Епископ пожевал губами. «Действительно, не у каждого, даже древнего рода, формируется такая способность. Но я кое-что слышал. Не уверен, что это именно про твоего монгола. Нужно проверить архивные документы». И тут меня посетил еще один вопрос. «Дмитрий, а я могу обладать камантоку?» «Ты?» Кажется, епископ этот вопрос позабавил. «Климент, разве ты не знаешь, что для камантоку нужен бахир?» Я отрицательно покачал головой. Да и не интересовал меня этот вопрос. «Ладно, это и не важно сейчас. Меня больше волнует мой слуга, когда вернется на Хай. Я бы хотел обладать полной информацией о нем, насколько это вообще возможно. Для меня безопасность жены и ребенка важнее всего». «Расскажу все, что узнаю», — пообещал Дмитрий. «Ну а если не смогу рассказать по независящим от меня причинам, такое тоже может быть, то намекну». Епископ хитро подмигнул мне. Тема была закрыта, пока закрыта. «Что там у вас по составному аркану?» — окликнул пророков Дмитрий. «Все плохо». В этот раз первым среагировал Марат. «Более 1000 вероятностей», — добавил Карпов. «Что?» — удивился Дмитрий. «А чего вы молчали, пока Демидова не было?» «Так вы сами запретили», — недоуменно развел руками Сергей. «Мы хотели, но вы...» «А что у вас? Совсем у Мишка слабенький. О таком догадаться не судьба, да? Тоже мне пророки!» — взбеленился епископ. «Что нам делать с этими вероятностями? Как их остановить? И где я людей столько возьму, чтобы жителей обезопасить? О том, чтобы остановить срабатывание аркана, я даже думать не хочу». «Епископ, вы все не так поняли», — заговорил Умеров. «Вероятностей много, но сигнатур всего 4 или 5. Мы не уверены». «Говори понятно, Маратик». «Я лучше покажу». Теперь засуетился Карпов, вставая из-за стола и включая огромную жидкокристаллическую панель, висевшую на стене. Перед нами возникла карта Москвы, а следом за ней появились красные точки вероятностей. Артефактов будет, как я и сказал, всего 4 или 5, а вот вероятностных мест их применения более 1000. Внес ясность Умеров. «Да как такое возможно?» — изумился Дмитрий. «И мы плохо представляем», — сконфуженно отозвался Сергей. «Хоть какие-то версии у вас есть?» — с надеждой спросил епископ. А я подошел ближе к карте. В этих вероятностях была какая-то закономерность, которую я никак не могу уловить. Точки вероятностей собирались в линии и расходились от центра Москвы. И тут меня осенило. «Марат, просчитай удаленность вероятностей от оживленных автострад». Умеров забарабанил пальцами по клавиатуре. Возле вероятностей высветились какие-то красные цифры. «Нет, не подходит. Совпадение 42%. Слишком мало». «А если вокруг линий и станций метро?» Марат внес коррективы, и цифры сменили красный цвет на зеленый. «Закономерность присутствует. Более 93%, — отозвался от экрана пророк. «Все точки расположены от станции метро в 25-30 минутах ходьбы. Есть исключения, но они именно что исключения. Значит, жертвы пользовались метро перед тем, как активировать проклятые артефакты. Наш бородатый аристократ раздавал проклятые предметы всем подряд прямо в метро», — — констатировал я. «Судя по всему, да. Возможно, он сам перемещался на одну-две станции после каждого подарочка», — добавил Умеров. «Полагаю, он, во-первых, торопится, потому что несколько дней не раздавал артефакты, а тут сразу 4 или 5. Во-вторых, пытается минимизировать потери. Часть заклинаний сработает, обычные инквизиторы могут и не справиться. А мы?» — я покосился на Сойкина. «Везде не успеем». «Граф, ты что-то удумал?» Епископ хитро прищурился и помахал мне указательным пальцем. «Выкладывай». «Да, как у любой монеты, есть две стороны. У любого решения есть сильные и слабые стороны. Наш расхититель гробниц поставил нас в неудобное положение, но и сам стал уязвим. Мы знаем примерное место и время, когда и где он появится». «А значит, можем его поймать», — закончил за меня Сойкин. «Это уже похоже на план», — просиял епископ. «Ну что ж, давайте попробуем поймать мерзавца».